Глава 28. Ямпольская Аня. «Как тебе такой вариант?» Обратилась я к Вадиму в очередной раз. Коротко кивнув, он продолжил в телефон пялиться. Беспредел, он снова меня игнорировал. Сначала втянул в сомнительную схему, а теперь пропускал мимо ушей все просьбы оказать содействие в столь важном занятии, как выбор свадебного платья. Прошел час, как я безуспешно барахталась в пучине атласа и кружева, с трассы кристаллов. Мне нравилось все и в то же время ничего. Напряжение неприятное нервишки щекотало, лишая здравого смысла. Оставалось несколько часов до прилета отца Вадима и немногим больше до нашей росписи. Если бы не Вадим, платье мы бы купили еще вчера. Но он придумал нам планы поинтереснее. Из дома мы так и не вышли. Отключив мой и свой телефоны, Мотов провел мне краткий экскурс по его представлениям о супружеской жизни. От воспоминаний между ног сладко заныло. Прикрыв глаза, я медленный вдох сделала, закусив свою щеку. Сумасшествие. Не могла поверить, что я согласилась на такое. Меня укачивало от того, как быстро события сменяли друг друга. Я видела их будто со стороны. Если ты сейчас же не посмотришь на меня, я возьму самую большую из здесь стоящих вас и брошу ее в тебя. Давай проверим, хватит ли мне смелости. Он притащил меня в самый роскошный свадебный бутик города. Атмосфера была соответствующая. Дорогих побрякушек вокруг завались. И тяжелых среди них предостаточно. Девушка-консультант, стоявшая рядом со мной, ойкнула, поверив в искренность моих слов. Вадим, поглощенный работой, его тоже успели вчера потерять, все же отреагировал. Начав убирать телефон в сторону, он поднял взгляд на меня и замер на пару секунд. «Ты ведь знаешь, что нравишься мне больше без...» Он не договорил, оборвав свою мысль на полуслове. Продолжить ее я бы смогла без труда. Он поднялся на ноги и, кивнув сотруднице бутика в сторону входа, «Дескать, иди погуляй», подошел ко мне. «Я что-то подрастерялся», — произнес он, усмехнувшись, стоя вплотную со мной. «Ожидал, что на тебе будет все отлично смотреться, но...» Склонив голову на бок, я стояла и смотрела на него испытующе. «Ну же, давай, успокой меня. Я очень сильно волнуюсь. Мне дико нравилось то, что между нами происходило. Но это было слишком волнительно и неожиданно. Сама не знала, как я представляла этот момент и когда. С Владом все было вяло текуще, буднично и спокойно. Теперь же я была готова расплакаться и ножками по полу топать, потому что мне было страшно. Ты очень красивая. Я уверен, ты в любом наряде выглядеть божественно будешь. Давай мы купим все, что тебе понравились, и побыстрее поедем домой». Уточнять, зачем ему срочно потребовалось ехать домой, мне не требовалось. Слишком уж красноречив блеск его глаз. Интересно, во многих мужчинах столько потенциала? Замотивировать его возбужденного проще простого. Пообещав ему исполнение всех фантазий, я таки смогла завлечь его в процесс выбора платья. Правда, это повлекло за собой и последствия. Первоначально я собиралась выбрать простое платье, нежное, не лишенное элегантности, но без изысков. На деле же получилось все с точностью наоборот. Вадим, убежденный, что каждая девушка мечтает стать настоящей принцессой, хотя бы в самый особенный день своей жизни, остановил свой выбор на умопомрачительном платье со шлейфом и полупрозрачном расшитом кружевом корсете, шепнув мне, мол, оно идеально, все твои изгибы подчеркивает, отправил девушек-консультантов его паковать. «Ты обиделась, что ли?» Уточнил, когда мы уже уходить собирались. Я, к слову сказать, обижена не была. Была просто в шоке от происходившего. Крутые виражи меня чертовски пугали. Понимая, что с ним будет непросто, я все равно опешила от крутости поворотов. 2 дня назад я еще считала, что смертельно его оскорбила, сбежав и подбросив ключи. А теперь он запросто за меня принимал те решения, на которые у людей месяца уходили. Но даже не это было самым необычным. Испуг был обусловлен моей невообразимой радостью. Оказалось, что перекладывать на других ответственность очень приятно. Обычно я могла ругать за опрометчивые поступки только себя, а теперь обнаружила себя в ситуации, когда другой человек не боялся брать мои обязанности на свою совесть. Когда я, будучи школьницей, жила с родителями, все вопросы относительно учебы мне приходилось решать самой. Абсолютно все. Мама никогда не приходила на собрания, а папе и говорить не стоило. Не участвовала в мероприятиях, не приходила на творческие вечера и школьные спектакли, в которых я участвовала. На самые значимые прилетали бабушка с дедушкой. На этом все. Я просто не знала, как это, когда о тебе кто-то заботится просто так, потому что ему не трудно. Не обременительно и просто приятно быть рядом. Нет. Окончательно расчувствовавшись, я прижалась лицом к плечу Вадима, крепко обхватив его руками за талию. На мгновение он замер, вздохнул, обнял меня за плечи и прикоснулся губами к моей макушке. «Эй, маленькая, все хорошо». Успокаивающе он погладил меня по спине. «Не переживай. Я все понимаю. Для тебя происходящее слишком волнительно. Для меня, если честно, тоже. Не ожидал, что все именно так получится, но мы справимся. Я, может, начал не очень хорошо, но дальше буду лучше стараться. Чтобы у нас все шло полегче, тебе просто надо мне говорить, чего ты хочешь. Так вышло, что я не умею читать по глазам и пробираться в чужие головы. Если тебе не нравится платье, ты можешь мне об этом сказать. Мы другой вариант выберем. У нас еще есть 1.5 часа до прилета отца. А если мы и задержимся, посидит с семьей немного в своем самолете. У меня защемило сердце. Не передать, как много для меня его слова значили. Когда мы спустя 20 минут выходили на улицу, голова шла кругом. В этот момент я была самой легкой добычей на свете. Разрозненность чувств – уровень максимальный. Оказалось, что Вадим попросил сотрудницу бутика подготовить еще одно платье. То, что, по его мнению, больше всего понравилось мне. Его инициативность меня поражала. Обескураживала. Стоя в здании аэропорта, я достала из сумочки пудру и постаралась хотя бы немного скрыть покраснение под глазами. Самая настоящая плакса. А я ведь такой давно не была. Это все Мотов. Когда мне было 15, я приходила домой и рыдала в подушку. Потому что несколько раз на день он попадался мне в компании разных девчонок. И что теперь? Я встала на их место и все равно слезы лила. Как же так? Вокруг было шумно, но стук моего сердца громко отдавался в ушах. Волновалась я адски. Вадим вопросительно посмотрел на меня, взглядом давая понять, что беспокоился. Если бы я попросила его перенести наше мероприятие, он бы не отказал. Но я не могла позволить себе его так подставить. Я вдруг осознала, что мне очень грустно от того, что моих близких нет рядом. Маме я не стала говорить специально, а Настя со своим лысеющим другом отправилась в очередное путешествие. Она меня, конечно же, не простит. Будет ворчать несколько лет, напоминая о том, какая я жуткая динамщица и кидалова. Так, по сути, оно и было. Но каково же было мое удивление, когда, подняв голову, я увидела дедушку в компании Насти и Ульяны. Так сказать, мачехи Вадима.